Эволюция вида. Есть воздух. Доски под ладонями теплые. Свет спадает сверху грязной пожелтелой простыней. Ножки у тумбы витрины белые и потертые по углам, а на нижней полке за пыльным стеклом выставлены искусственная ветвь рябины, фляга с инкрустацией, агатовая сова. Тиамат увидел ее желтые глаза первым делом, включившись в реальность. Он оторвал щеку от пола, отжал себя от нагретого места, откинул себя с прохода. На второй полке ваза с отверстием и грубая чаша. В верхней секции серебряный кубок. На тумбе стоят цапли и сосуды на блюде. Выше, между двух тоскливых светильников, огромная рама, белое пространство паспорту, и на листе лиловые горы, серо-бурые полосы, взбитые в пену облака в синем озере. Местность в Татре, если недалеко пройтись, но в другое время года. Тиамат притерся загривком к стене. Он в Монголии. Он в приюте острова Хулбайн на пограничных пепелищах Вакантина. Здесь давно не было смотрителя. Столько, что пепел похоронил дом вместе со стоящим над ним коробом щита. Это было как во сне. Заметив на карте знак нежилого приюта по пути, он просто выключил двигатели и дал автоатету погрузиться до шлюза. Тиамат уже не мог заставлять себя назначать новые точки для маршрута. У него было одно желание — уйти куда подальше из далекого берега. И он исполнил его. Все. Больше не было целей и больше не было чем толкать себя. Не дождавшись, когда система жизнеобеспечения подготовит дом, Тиамат спустился с посадочной площадки в приемный холл, который встретил его морганием просыпающихся дежурных фонарей, собачьим холодом, гулом вентиляции, едва начавшей нагонять тепло и кислород. Он вломился в первую попавшуюся дверь. Рухнул. Ему нечем было дышать. Пол пытался морозить его, как наст живую рыбу, но лазурь была превыше всего. Она заставляла его бурлить и бить горячим источником. Он был жив. Он чувствовал свою силу жить. Чужую силу. Напрасную силу. Силу, не подкрепленную содержанием смысла. И Тиамат словно выдернул вилку из розетки. Было сном. Да разве сном? Ветер дул, а длинные волосы Шууге сыграли по собственным воздушным правилам, и она была маленькой девочкой, держала его своими игрушечными ручками за кончики пальцев, и он покорно шел за ней, склонившись, глядя в ее приветливое личико, видя между ней и собой плиту в трещинах, заканчивающуюся под ногами. Шууге ступила на воздух, как на невидимый мост, и еще отшагнула, и... Щебень и песок посыпались к измятой синей ленте моря, и Тиамат оставил сомнения на обрыве. Только чтобы не расставаться еще на один вдох и выдох, он последовал за Эфиа Шуугес. «Я не помню твоего имени», — сказал Гельмут несколько дней назад. «Ты кто-то чужой». Она оттолкнула его. «Все правильно». «Эфиа», — Тиамат произнес ее имя как надо, с запинкой. Ее личное имя. Ее очень длинное на самом деле имя. Его следовало читать с суффиксом «а», имевшим специальный символ для обозначения в именной печати. В именах Эннунов и Эннин этот суффикс присутствовал, был лишен звука, но стоял в печатях знаком свернутой цепи. Он знает, но он все равно ей никто. Имея только тело брата Шуугес, он не вправе считать себя членом ее семьи. Не располагая Мардуком, он не может быть Тиаматом Мардукхетом, назначенным сопроводителем для Эйена Шентар Собдет. Случившийся эволюционный взрыв раскидал всех в поле его зрения. Кого ввысь, кого в авангард, кого прочь с дороги. Он третьего сорта. Он многого хотел, сделав мало, умея мало. Он так высоко метил, что должен был стать ничем. А чем он был? Разве чем-то? Кем-то? Для него ничего не изменилось. Тиамат закрыл глаза, смотря широко и далеко. Он перестал думать. Никогда не летавший и не плававший, он шел где-то в небесах и где-то по морю, потому что не было границ у двух стихий, застроенных белыми замками. Он ощущал, что ступни встречают сопротивление, улавливал какие-то всполохи кругом. Навсегда любил улыбку Шуугес. Видел, растворяясь в ней, что из пляшущих прядей выскользнули шесть ярко-синих, зеркально-блестящих круглых шариков. по три по бокам головы, выстроенные каждый повыше другого. Засверкало тертым льдом, засинело тончайшее, собирающееся в слои и расходящееся пятью длинными парусами полотно, завязанное на Эфиашуугес. Он понял, что девочка в части себя повторяет собой священный жемчужный цветок, однако в новой, удивительной форме. Шуугес несла его на плотном отлоге одного из лепестков парусов. Шуугес. Название драгоценности Золотых островов, шести самородных лазурных жемчужин, некогда подаренных Ашета-Реа летящим островам. Название короны летящих островов, со временем разделившейся на металл и жемчуг, ставшей без оправы держаться на головах Шуугесий. И также это верный расчет Ашета-Реа, за что он вознагражден новой жизнью и, сверх того, солнечным началом. Теперь Шуугес – драгоценность, вернувшаяся домой в сочетании с переродившимся лазурным светилом, с Шуугеси, повторившейся через Ашета Кауадда и соткавшей в себе лазурь в материю, с развившимся из этой материи и из этого света превосходным дублетом. Шуугес и развитие, Шуугес и будущее, Шуугес и все, ставшее возможным. Эфиа Шуугес и Шета Ирия. «Шета Ирия», — сказал Тиамат вслух, осознав, что это имя заамийца с белыми волосами. Одного такого в Зааме. Трое были золотоволосые, мужчина и две девушки, двое с волосами, как ночь. Эфиа Шуугес и второй мужчина. Только Шета Ирия был словно обесцвеченный. И Тиамат знал, что белые волосы были кричащим признаком самого частого, допустимого, но нежелательного отклонения от линии качества. Шета Ирия жил на побережье и занимался тем, что создавал жировиков. Золотые острова не замечали его существования. Эфиа Шуугес и Шета Ирия – это было невозможно. Их встреча не могла быть долгой. Они быстро облетели остров, и источенный ветрами утес поворачивался к ним, подняв, как на ладони, растущую золотую статую Ашета Кауадда. Конец. Ирия перешагнул с паруса Шуугес на суд отца и на земле отпустил недосягаемое. Но Ашета ничего не сказал. В тот же день он разрешил Ирия приходить общаться с сестрой. Почему? Потому что, пытаясь привязать Эфиа Шуугес к Золотым островам, Кауадд использовал все, что подвернется, исполнял любой ее каприз, и Ирия потому закрепился в эскорте Шуугес, что она нуждалась во взгляде, не обезумевшем от ее значения для Шитаи. Будь она хоть кем, абсолютно кем угодно, он бы выбрал ее за то, что она пленяет, и за то, что он пленен. Он выбрал. И он, и Шета-то Праш получили от будущей Осха предложение стать ее опорами в новом мире. Счастье, от которого Шета Ирия побежал. Эмоции, которых Тиамат не выдержал. Выпуклое безбровое лицо, без носа, глаз и рта, со снятой черепной крышкой, с пустыми оттопыренными ушами. Противоречивый предмет, выглядящий любопытствующим при отсутствии чего-либо похожего на сколько-нибудь состоятельные органы чувств. Серебряный кубок, оставленный на память одним из постояльцев приюта. Объект внимания Тиамата, знающего все имена. Эфиа Шуугес и Шета Фаэс, Шета Ирия и Шета Тапраш, Шета Рамод и Шета Соофей. Это не наваждение, или не совсем оно. К Ану в проявлениях знания приходят, вливаясь струями, и по ним натекают лужи, озера и моря, и те сливаются в единый океан. У себя Тиамат наблюдал, что будто бы он подходит к окну, видя все больше, и догадывается о том, что пока невидимо. Еще неизвестный ему мир существует для него и готовится отдаться ему. Он переживает всеобъемлющее дежавю. Он нашел Ашету у обрыва. Сказал золотой реке его волос. «Я не соглашусь. Говори это не мне. Я ее хочу. Одно слово, чтобы охарактеризовать Шитаи. Оберегание», — не раздумывал Ирия. «Жадность. Наш вечный голод вытянул нам конечности и укоротил пищеварительный тракт, а наше желание простер ко всем звездам. Мы всегда хотим больше, чем имеем, и отдаем малое, даже если это все, что у нас есть, чтобы получить больше того, что способны удержать. Мы глупы, но неудержимы, и в итоге наша настойчивость превращается в правоту. Все знают, кроме Эфиа Шуугес, что мы делаем, отпуская ее. Мы обрекаем себя на вымирание на участке суши, чтобы жить, объяв целый мир, Миры. Я рассчитывал, что там вместо меня ты будешь помнить о задачах адаптации и сохранения Шитаи в Лазурной Благодати. Я видел, как Шоугес находит, как уйти в новом поиске, потому что такой она была нам нужна и такой нам дана». Ашета Кауад все-таки повернулся, немного, боком к нему, качнувшись, протащив хвост золотого шлейфа с уложенной на него гривой. «Я хотел видеть, что она не рвет связи с Шитаи и снова дает нам жить подле себя, и это повторяется столько, сколько требуется, чтобы завершить в слиянии сближение Шитаи и Шоугеси, начатое здесь». Ашета показал себе под ноги. «В мире не Сев. Хочешь обладать ею как женщиной? Это хорошо. Не можешь быть жадным до перспектив Шитаи? Я освобожу в тебе Шету». Ашета угрожал. Всерьез и немедленной расправой, чтобы приглашение получил кто-то более надежный для него, но Ирия уже собрался. Был последний раз, когда он знал сомнения. «Она не порвет с нами, потому что там мы явим собой поистине оберегание, а не жадность», — сказал Ирия. «Потребуется остаться собой и стать другими. Возможности откроются перед нами». Огонь в желтых глазах Ашеты померк. И он поднял голову, устремляясь душой в ночной край, усыпанный звездами, затянутый поясами облаков, разделенный наискось огненным месяцем. Ирия без слов спрашивал, отдаст ли отец сень ему, неудачи, фуражиру. «Приди ко мне в последнюю ночь». Голос принадлежал не Кауадду, и Тиамат насторожился. «Приди ко мне в последнюю ночь», — сказал свое «да» Ашета. «Не останавливайся. Вспоминай, как я пошел к нему. Я пожрал его и познал сень Шет. Трое смеялись надо мной. Один напрасно чувствовал себя в безопасности, и одна поступила со мной очень неправильно. Только терпение, только прощение. Одна любовь, дорогая Шоугес. Так настойчивость превращается в правоту». «Шета Ирия, ты обращаешься ко мне, ничтожная?» Необъятный ствол панцирь сени, вылитый по наружному толстенным слоем золота, холодил Тиамату лоб, и он чувствовал, как он подобен придавленному насекомому, и как одновременно он над собой велик, глубок под собой, как силен, непреодолим для схваченных им пасынков, и как нежен к руслам и ложам лазурного нектара, как собран в трепетное сердце под жаром свернувшегося вокруг Шоугес ее лазурного существа. Простираясь под золотыми островами, он был всюду, знал все, слышал все и был сразу всем. И перестал всем быть. Он отделился от холода сени и посмотрел на восстановившегося Кауадда. Они не договаривались, что Ирия покончит с ним. Отец дал ему побыть Ашетой, чтобы форма его дублета изменилась и в будущем наполнилась, а сам остался, чтобы передать сень последователю в прошлом Шитаи. У Кауадда был потухший взгляд в сторону. Отец не встал. Сын ушел. Так они попрощались. «Вы переродили сень Шет, господин Шета Ирия?» «Спрашиваешь меня, какое-то создание, зашедшее в тень от горной страны моего бремени? Ты первый. Никому из подобных тебе не давали жить на обломках и перемалываться в прах, чтобы мы стали однородны. Спрашиваешь у меня?» «В последнюю ночь я понял лучше, чем они. Это они, живя у озер, примеряли себя к сени и поспешили к близкой цели, хотя она была уже далеко позади. Я умнее». «Я не буду таким», — сказал Тиамат то, что слышал от себя, принимающего в объятия Осха Шоугес, потрясенную правдой, сломленную рухнувшими стенами лжи. Она прекрасно пахла. Она заставляла его быть сенью. Послышались шаги, и Тиамат зло покосился на открытую дверь. «Хищный доминантный вид, архаичный, колониальный. Зараза! Нанесев, один из них приспособился к симбиозу и продвинулся до дублетного способа существования. Нужно было и дальше использовать лазурь для приобретения самодостаточности, потому что существование, зависящее от неблагосклонности, ведет к забвению. Наши желания простерты к звездам», — переваривал Тиамат его мысли. «Я думал, глядя на Шета Фаэсса, звезда. Чего вы хотите от меня?» Появившийся в проеме Фридрих решил, что вопрос к нему. «Справиться о вашем самочувствии. Я поджег вашего Мардука». Фридрих полез рукой в волосы И Тиамат понял, что хочет размазать его, чтобы не смотрел, не говорил, не двигался, не мешался. Никогда. «Мне просить прощения?» — продолжал Фридрих, замечая только себя. «Вы сами упорно шли к этой потере, но я хочу сказать...» Тиамат оглох, закрыл глаза. Голос в его голове занимал его странной, поскольку не впопад повторившейся фразой «Приди ко мне в последнюю ночь». И голос снова предлагал «Не останавливайся, вспоминай», и повторял уже сказанное. Было похоже на бред, на записанный бред, выталкиваемый из динамиков. «Я думал о начале, в котором мы можем быть свободны от всего», явственно донеслось до ушей. Фридрих нарочно говорил громче. Тиамат подождал, отсеивая тихий монолог Фридриха. Его мнимый собеседник сказал про забвение и звезду и замолк. «Не хотите разговаривать?» «Чего тебе надо?» Тиамат затрещал, как фитиль. «Я сказал, я...» «Чего?» — заорал он, взорвавшись. «Ведь ты не собирался искать меня. Так зачем нашел? Не думаешь ли просить меня на первых порах подыгрывать тебе, а? Чтобы еще немного, да?» «Нет». «Хватит! Достал!» Тиамат задел себя ногтями по горлу. Тот пожевал губами, побледнел. «Вы меня не слушали». «Не до тебя! Да уйди ты уже! Провались ты!» Фридрих убрал ногу с порога, повернулся спиной, исчез. Его ботинки отстучали несколько метров, подумали и начали обратный отчет. Они по-другому перекликались друг с другом. Они имели другие каблуки и несли другой вес. Тиамат поднялся на ноги. Следовало заметить, что Фридрих образца недельной давности – дурная шутка, в которую Тиамат поверил сразу, очевидно, не веря в Фридриха, узнавшего в себе свет и бесконечность Ану, презирая его. Беляевский остановился за порогом, одетый современно, в новье. «Ты хороший актер», — сказал Тиамат. «Вот только зачем это?» «Не для себя. Для тебя. Тебе некуда идти». Тиамат взялся за стул. Усевшись, смазав локтем слой пыли со стола, он следил за неспешными шагами Андрея. Тот шел по длинному пятну, выделяющимся тихим блеском на матовом полу, и полы распахнутого серого стеганого пальто покачивались, как крылья серого бражника, не находящего полететь ему или слиться с корой осины. «Мне никуда не надо!» Беляевский подошел с вонью духов характер Алеандра. Пальцем он сделал круг на столешнице, вписал в него единицу. «Возьми у меня то, что мне не нужно. Тебе это больше к лицу». Тиамат бросил взгляд на цифру. «Да, возьми Дишнан. У него давно нет хозяина. Я так, хожу иногда, стираю пыль». Андрей кисло поднял уголок узких темных губ. «Не смотри на меня так. Моей вины нет. Когда на ФСФ пришел бушевать катаклизм, Шета Ирриа принял его материю в форму Ашеты и напал на Шета Фаэсса. Его мотивы тебе известны. Никто не доказал бы ему, что его настойчивость — это помешательство. Проиграли оба и создали хаос, смешавшийся с лазурью и сварившийся в порядок, названный впоследствии...» Андрей качнул головой. «По имени Агааш, по прозвищу Мардук. Его материя стала Ахабеш». «Он стал слишком другим. С телом Ирия и его остатками я когда-то немного повозился, побыл на его месте, сделал сень. Не мое, не для меня. Говорю, возьми Дишнан. Пойдешь, все двери откроются перед тобой, а в конце, где прохода нет, он тебе не понадобится». «Оттуда можно вернуться?» «Во вместилище, подрастающем для этого. Если захочешь. Если мое предложение тебе не интересно, чуть позже я повторю его не тебе». «Как будто хочешь скорее сбросить груз на чьи-нибудь плечи». «А это лишний груз. Мне важны мой Иоанан и его спутник». «Разбитый апофеоз и Иоанан? Два составляющих чего?» «Перспектив Мардуков».